Генрих Манн. Зрелые годы короля Генриха IV. Перевод с немецкого Касаткиной. Москва. Художественная литература. 1978 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».